крушениями, шоссе остается тихим и пустынным, точно каньон. Интересно, сколько мы уже здесь торчим, думаю я и смотрю на часы. Электронные цифры их исчезли, обратив часы в бесполезный браслет. Теперь остается только одна мера времени — постепенное угасание дорожных фонарей. Огромные грузовичища с прицепом, нарисовавшись вдали, сбавляют ход и останавливаются около нас именно в ту минуту, когда издыхает последний фонарь. Мы, не очень веря глазам, смотрим, как он приближается, чудовищный, грязный, с целой решеткой фар, сияющих в полную силу. Когда грузовик встает перед нами, из-под замасленного брюха его вырывается волна тепла и дизельных ароматов. Кабина водителя висит над землей так высоко, что мы не видим, кто там внутри, и несколько мгновений просто стоим и смотрим. «Ну так чего? Ехать-то нахер будем?» — осведомляется хриплый мужской голос. И я выпадаю из оцепенения, рву на себя дверцу кабины, пытаюсь поднять ТЭС, подсадить ее на железную приступку. Она, вывернувшись из моих рук, вскарабкивается, будто мартышка, наверх, оставив меня с ее сумкой в руках. Я лезу следом, зашибаю в спешке голень, мне страшно, что неведомый этот мужчина увезет мою дочь в темноту. Едва мы оказываемся в кабине, я еще не успеваю и дверцу захлопнуть, как грузовик трогается с места. «Спасибо», — говорю я, стараясь не закашляться в густом сигаретном дыму. «Да чего там?» — отвечает шофер. «Это настоящий великан, вышедший в тираж культурист, безобразный, но завораживающий. Поседевшие волосы его напомажены, рожа размером с лопату красна и покрыта щетиной. Говоря, он не отрывает налитых кровью глаз от дороги. «Слезь-ка с рычага передач», — требует он. Тесс сдвигает ноги, прижимает их к моим. Мы приникаем друг к дружке, отец и дочь. «Куда направляетесь?» — спрашивает шофер, обгоняя две темных машины. При этом он включает еще какие-то огни, как будто света у него в запасе, хоть залейся. «Я, дочь, возвращаемся к матери, в Кесвик». «Это нахер где ж такой?» «В Камбрии». «Я ни в какую Камбрию нахер не еду, я на склад». «А где находится склад?» «В Карлайле». «Я не знаю, что сказать, и потому говорю хорошо. Карлайл стоит не в миллионе миль от места, в которое я пытаюсь попасть. Другое дело, что я и понятия не имею, куда, собственно, направляюсь. Дом жены сейчас укрыт непроглядным мраком. Дом Джона, мой дом, вероятно, тоже. Все, чего я хочу, это найти маленький оазис света, в котором можно будет устроить дочь надежно и безопасно. Как вы думаете, свет в вашем складе есть? Да уж лучше бы был нахер. А если нет? Ну, с этим я быстро разберусь». Самообладание его вдохновляет, раздражает, пугает и влечет. Мне хочется схватить его за рукав и попросить: «Пожалуйста, пожалуйста, объясните мне, что за чертовщина творится вокруг, как вы полагаете?» Но я боюсь спрашивать даже вежливо и спокойно. А ну как он скажет, что не знает, а вдруг зарыдает, завоет, этот огромный сильный мужчина с ручищами, как у Арнольда Шварценеггера. Пусть уж его уверенность в себе останется неоспоренной, пусть он делает свое дело, пусть держится света, в который верит так слепо. Сквозь меня прокатывает волна тошноты, и я понимаю вдруг, что спал в последний раз уже очень давно. Обе ночи у уикенда я провел в постели любовника, ругаясь с ним, отстаивая право человечества на продолжение рода. Вместо того, чтобы дрыхнуть ночью напролет, я таращил глаза, вымаливал поцелуи прощения, выдумывал дурацкие теории заговора, объясняющие, почему, на удивление, хорошую, пользующуюся такой популярностью пьесу сняли со сцены после 10 представлений. А если мне все же удастся добраться до дома Хизер, она вряд ли предложит мне подушки и одеяло. Я откидываю голову назад, досчитываю до 10 и продолжаю считать дальше. Шоферу, похоже, Тесс интереснее, чем я. Может, и у него есть дочь или счастливые воспоминания о ней. «Пора бы уж и в постельку, а?» — — улыбается он краем рта. «Еще рано», — отвечает Тесс. «Узнать время по часам, которые светятся на приборной доске, труда ей не составляет». «Верно, верно», — говорит шофер. «Так где была-то, м?» «В гостях». «Здорово. Мне папин друг книгу подарил». «Отлично». «А можно я свет включу?» — спрашивает Тесс, указывая на выключатель внутренней лампочки. Шофер качает головой. «Пока я веду, нельзя. Закон не велит. Мне за это могут срок впаять». Тесс, надувшись, скрещивает руки на груди. Некоторое время мы все молчим, сидя поверх гигантского мотора, который ревет и содрогается под полом. Я смотрю в окно. С такой высоты мне хорошо видны окрестности, особенно теперь, когда не горят дорожные фонари. К моему удивлению, я вижу, что еще сохранились разбросанные там и сям по тонущему во мгле ландшафту дома и постройки, в которых свет горит, как ни в чем не бывало. Время от времени мы минуем деревни, и я различаю световые знаки, единственный работающий светофор, подсвеченные церковные часы, даже вывеску магазинчика, удивительным образом сияющей в почти кромешной тьме. Никакой логики, никакой объясняющей хоть что-то причины я во всем этом усмотреть не могу. Шофер наш тянется за новой сигаретой, чиркуя безуспешно спичками, он придерживает руль локтями. Я протягиваю руку, предлагая помощь, однако он пожатием плеч отвергает ее. Три неудачливых спички падают на пол, и, наконец, он сдается, бросает коробок через плечо. Впрочем, из приборной доски торчит зажигалка, от нее он и прикуривает. Кончик сигареты, когда шофер присасывается к фильтру, вспыхивает яростно и ярко. Тесс поерзывает, обмикая, и вновь выпрямляясь, всплывая в бессознательность. Потом осторожно припадает щекой к спинке сиденья, помаргивает, пытаясь разглядеть за стальной сеткой невидимый груз. «Что там сзади?» — спрашивает она. «Всякое разное», — отвечает водитель. «Какое разное?» «Секрет». Она вздыхает и неторопливо погружается в сон. Шофер, встретившись со мной взглядом, подмигивает, подтягивается, расправляя спину, поводя плечищами, пощелкивая суставами пальцев, и усаживается поудобнее, чтобы вести нас и дальше сквозь ночь. Мышь.